18. Белить перевязи, портупеи и плащные ремни следующим образом. Прежде вымыть весьма чисто и выскоблить ножем. Потом, разваривши клей в самой чистой воде не очень густо, он им вымазать и, наскобля ножем мелкого сухого мелу, помазать палец в клей, растирать мел по ремню. Потом, помачивая руку в чистой воде, растирать, чтобы везде ровно было. После высушить весьма сухо, а как высохнет, то лощить крепко ремень свиным зубком. 19. Ружье столько вычищено, что под железо был блеск. Курок и шурупы смазаны, чтоб не заржавели. А в карауле сухо вытирать, чтоб кафтан не морался. Скобки крепко привинчены, ружье везде вычинено и в исправности. Кремень ввернут добрый, и ложа всегда вычернена. 20. Когда кто командирован на караул или отпущен в город или в штаб, то хотя по осмотру он и отпущен был в полном убранстве и чистоте, однако по приближении к тому месту ему остановись снова вычиститься, прибраться и припудриться. 21. Господам обер-офицерам для уравнения иметь черные кожаные штиблеты с раструбами, медными у раструбов пряжками и кожаными пуговицами всюду в размер, у шляп поля в 2 вершка, на них кисточки с углов, чтоб не висели, но в половину к краю пришиты были. Косы такой же меры, как у рядовых, на них банты волосяные черные, галстуки волосяные черные шириною в вершок с белую обшивкой шириною на 1/6 вершка, манжеты длиною вершок, шпаги носить круто под самый боковой располок, перчатки небольшие лосиные, знаки на черных ленточках. Сие служит для парадов, однако и в прочие дни офицеру носить то, что солдатскому виду прилично. Параграф 2. Что к сему потребно? 1. Суконный пинсгов, в котором не менее 12 добрых обваренных кремней и для твердой привертки обогнутых в свинце по верхнему краю свинца вырезать мелкие зубочки, чтоб глаже на кремне свинец сидел, для смазывания у ружья винтов и шурупов в бумажке или тряпичке кусочек ветчинного сала. 2. Отвертку, пыжевник и трещотку всегда иметь в исправности и несколько спичек, проволоки для прочистки затравки и для того щеточку из щетины. 3. Для убирания волосов гребень, кусочки вакс-помады, то есть свежего сала, слитого с воском, токма в нем столь мало воску, чтобы вакс-помад был больше слаб, нежели крепок, и пудры 1/4 фунта с кисточкой в мешечке. 4. Для починки мундира несколько игл в игольнике или на суконце и ниток в узелке с кусочком воску. Большие иглы и нитки служат для буклей у волосов, а воск для натирания сумы и вакс-помады. 5. Для починки обуви сума с шильцами, несколько вервяных концов или щетины и кусочек смолы и лоскуток кожицы. 6. Для чищения ремней ножик, мелу 0.5 фунта, клею мездрильного 1/4 фунта и для натирания и лощения ремней и сумной кожи зубок свиной и для перетирания щеточку из щетины. 7. Для усов ступочка фарбы с гребенкою. 8. Для чищения обуви щеточка и ступочка ваксы. 9. Для чищения железа и меди терку и мелкого песку маленький мешечек и лоскуток суконца и сжженной глины кусочек щеточкою для меди. 10. Для всякого мытья мыло 0.5 фунта. Командированному в отлучке и в караул свыше недели, нижнему чину строевому, все вышеописанное иметь с собою в ранце. А командированному в недельной и маловременной караул только гребень с вакс-помадом, пудрою и кистью, игл и ниток для букли, щетку с ваксою для чищения обуви, лоскуток суконца для отирания ружья и гранадеру фарбу с гребенкою для усов. В полебной экзерциции иметь каждому при себе отвертку с проволокою и 2 кремня в кармане. С 1 апреля портупеи по камзолу у кафтанов застегнуты лацканы, а отворочены от лацканов по 2 петли вверху. С 15 апреля у кафтанов лацканы расстегнуты, а только вверху застегнуты 1-е 2 крючка и в белых штанах. С 1 мая до 15 августа в камзолах и белых штанах. С 15 августа до 1 сентября кафтаны надеты, лацканы расстегнуты и грудь на 2 крючках. С 15 сентября в красных штанах лацканы застегнуты и края на 2 пуговицы отворочены. А с 1 сентября портупеи по кафтану.